Но все это Валиде держала в душе глубоко упрятанным. Гарем уже выказывала озабоченность тем, что происходило в султанских покоях, и намекала, что только выжидает подходящего времени проявить против тех двоих свою силу. И в тот день, как будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их ноги о том, что они делали. И когда почувствовала, что уже пора вмешаться, позвала к себе Махидевран, накричала на нее за бесконечные слезы, открыла ей глаза на грозящую опасность, распалила в черкешенке дикую ярость и не стала удерживать Башкадуну, когда та стала кричать, что найдет Геурку даже под султанскими зелеными покрывалами и задушит вот этими руками, не прося ничьей помощи, не спрашивая ничьего позволения, не страшась никакого греха. Взбешенная и разъяренная полетела толстая черкешенка туда, где должна была находиться ее соперница, не стала ни расспрашивать, ни убеждаться, и так все ей открылось, как в день страшного суда. И новое просторное жилище Хурем, и служанки вокруг нее, и пышность, убранство едва ли не такая, как у нее самой, главной султанской жены. Какое коварство, какой позор и какое злодейство! Всей тяжестью своего раскормленного тела ударила Махидевран ошарашенную Хурем, всадила свои острые ногти ей в лицо, вцепилась в волосы. «Предательница!» — выкрикивала люто Махидевран. «Мясо, проданное на базаре! Ты еще будешь со мной тягаться? Ты еще смеешь?» Хурем одевали, чтобы вести к султану. Четырехглазый вот-вот должен был за ней прийти. Должен был бы явиться своевременно, чтобы защитить ее, не допустить этого унижения, которое было, собственно, и унижением самого султана. Но Кизляр-ага предусмотрительно где-то задержался или спрятался. Служанки бросились в рассыпную. Ни одна не пришла на помощь Хурем. Были здесь глазами и свидетелями мстительного гарема. Хотели первыми увидеть униженность той, что замахнулась на наивысшее, засвидетельствовать ее позор, увидеть ее слезы. Хурем на силу вырвалась из цепких рук мстительной черкешенки. В кровавых ссадинах, с косами, из которых были вырваны целые пряди роскошных еще мгновение назад волос, отскочила от Махидевран, готовая к отпору, к защите, ко всему самому худшему. Слезы? Слез своих не покажет тут никому и никогда. Крик? И крика ее не услышат, чтоб они все оглохли. Была беспомощна, обреченно покинута, как жемчужина, нанизанная на нитку. Но теперь уже знала, что, как и жемчужина, сохраняет в себе красоту и притягательность. Была уверена в своей притягательности и силе. И не для этих женщин, не для гарема, а для той вершины, которой здесь все рвутся, а достичь не дано никому, кроме нее. Кизляр-ага, хорошо зная, что чрезмерное выжидание может привести к непоправимому, появился в покое Хурем как раз вовремя, чтобы спасти ее от нового, еще более неистового нападения разъяренной, одичавшей, как тигрица, Махидевран. Башкадуну силой вытащили из покоя четыре евнуха, которых четырехглазый точно выпустил из широких рукавов своего златотканного халата. Так неожиданно посыпались они из-за него на черкешенку. А к Хурем главный евнух обратился, словно бы не замечая, в каком она состоянии, и напомнил, что пора идти к султану. «Не пойду», — коротко бросила Хурем, — «не так для Кизляр-аги, как для служанок, которые не уходили, ждали, надеялись еще на что-то, чтобы было о чем порассказать гарему, сгоравшему от нетерпения.